Игорь Данилевский в нашей совместной программе с журналом «Знание и сила». Игорь, добрый день. Добрый день. Какой-то мы тоже юбилейный раз возвращаемся к Александру Невскому, да, или Дому побоищу. И я бы сразу хотел задать вопрос, прежде чем здесь у нас есть обширные вопросы в интернете. Все-таки, наверное, существует как минимум три истории в этом. История историческая, собственно, история. История эпическая, которая превратилась в легенду об Александре Невском, и ее вершина, наверное, фильм Эйзенштейна. И история географическая, житийная история святого благоверного князя Александра Невского, защитника и веры, и так далее. Ну, как минимум три. Как минимум три. Еще можно сказать, что эпическая была разделена на две части, потому что одна часть — это 18 век, когда Александр оказался, так сказать, вот в той самой точке, в которой оказался и Петр I. И борьба за выход в Балтику оказалась чрезвычайно актуальной. И поэтому Невская битва, в общем-то, была превознесена еще раз. А при Грозном не пользовались при Ливонских войнах как-то? Не вспоминали Александра? Нет, особенно не вспоминали. Вспоминали походя, причем вспоминали там и Александра Невского, и его сыновей тоже Невских, кстати сказать. Вот. В связи с чем, в общем-то, и считаю, что само прозвище Невский было связано с тем, что у Александра где-то там, на Балтике, были свои земли. То есть это владельческое было прозвище. А в 18 веке это то, что все-таки шведов бил? Да, еще. Бил шведов. Прежде всего шведов. Потом, да, извините, это то самое место, где был заложен Санкт-Петербург. Угу. Это буквально совпало. Невская битва. Где Невская битва, да. И поэтому даже заключение Ништадтского мира и День памяти Александра Невского, они так благополучно совместились. Угу. Вот, значит, получается там 3,5 или 4. Да, или 4 разных Александра Невских. Разных. Обширные вопросы здесь нам задают. И в основной, как у Анатолия Беляевского, так и у Андрея у нас здесь, в основном его союзничество с Ордой, и что он защищал именно ордынские интересы, и что по прямому приказу ему подчиняться только начальству. Но это вот Андрей у нас такой пламенный человек, который всегда Понятно. Много сведений имеет и ими оперирует всегда. Понятно. Вы знаете, я вообще думаю, что когда мы говорим о таких личностях, как Александр Невский, мы не должны забывать один очень серьезный момент, который очень часто забывается. Это связано с тем, что мы оцениваем эту историю, зная, чем все это завершилось. А Александр Невский действовал несколько, я имею в виду, реального князя Александра Ярославича. И мы о нем сегодня говорим. Да. Он действовал, конечно, в условиях несколько иных. Он, скажем, никогда не мог представить себе, судя по всему, что когда-то наступит время освобождения от владычества Орды. Он действовал в интересах сугубо, так сказать, сиюминутных, и принимал те решения, которые он принимал. Поэтому вот такое совмещение, когда мы знаем, что будет разбит орден, что будет ликвидировано владычество Орды, это все наше представление. И мы пытаемся с этой точки зрения оценить действия Александра Невского, откуда и защитники Александра Невского, так сказать, действуют. Они говорят, что Александр смотрел далеко вперед, он понимал, что надо скопить силы, и потом вот вроде как войти в союз с Ордой, на самом деле потом ее разбить. А с другой стороны, говорят, что самая большая опасность исходила от ордена, и это была страшная опасность, потому что орден лелеял страшные планы захватить не только Новгородскую и Псковскую землю, но дойти чуть ли не до Киева. Конечно, это точки зрения, которые сугубо современные, они дают нам вектор из наших дней назад, и это в значительной степени сказывается на тех оценках, характеристиках, которые даются и профессионалами, и любителями истории. Угу. И это, в общем-то, наверное, не совсем верно, потому что хорошо бы изучать историю так, как будто мы не знаем, чем это все закончилось. Угу. То есть вместе с ходом истории? Да, вместе с ходом истории. Выяснять обстоятельства, документы, которые соответствуют ходу этой истории. И таким образом можно и мотивы, да, и да, предвидение. При этом у нас есть целый ряд таких стереотипов, которые мешают нам нормально разобраться в этих вопросах. Это стереотипы, связанные с тем, что мы переносим, опять-таки, современные представления на прошлое. Скажем, что такое Орда, с которой сотрудничает Александр Невский? Говорят, что не было сил противостоять Орде, потому что Орда — это колоссальная сила. Но давайте не будем забывать, что Орда, с которой сотрудничает Александр, и его отец, Ярослав Всеволодович. Это немножечко не та орда, которая нападала на русские земли в 1237 году. То есть уже не та? Уже не та, уже конечно. Уже не та? Всего-то сколько лет прошло? Но разница колоссальная. Одно дело, когда это коллективный поход, в котором участвуют 12 чингизидов со своими улусами, и другое дело, когда они имеют отношения с Батыем, это всего один из 12 улусов. Причем улус, который дистанцируется от Каракорума. Это достаточно серьезная сила, но все-таки она по меньшей мере раз в 12 меньше. Угу. С другой стороны, орден. Орден для нас всегда выступает как что-то такое очень могущественное, очень большое. Ну, как в конце 14-го, начале 15-го конечно, веков, вот конечно. При всех этих эпических противоборствах, да, с вот Польшей Литвой. Да, Гринвальдская битва, когда рассвет был Тевтонского ордена, и в то же время начало его заката. Но противники Александра Невского на северо-западе несколько иные. Во-первых, это не один орден, а только что формально слившиеся два ордена. Это Тевтонский орден и орден меченосцев. Мы потом, наверное, еще коротко остановимся на истории этих орденов, потому что это довольно любопытная вещь. Причем количество рыцарей в этих орденах очень небольшое. Скажем, Тевтонский орден, когда он был приглашен Конрадом Мазовецким для борьбы с пруссами, потому что Конрад Мазовецкий, польский король или князь, он не мог самостоятельно противостоять пруссам. Достаточно, в общем-то, мощное было объединение, хотя вроде бы такие полудикие племена, языческие, но на самом деле это была мощная сила. И всего было приглашено 7 рыцарей. Это потом уже появляется местное население, mm-hmm. которое приходит из Германии, из других территорий Западной Европы, но пока это всего 7 рыцарей. Если говорить о ордене меченосцев, то поначалу это 10 рыцарей. Постепенно количество их увеличивается, и в момент расцвета ордена меченосцев это порядка, как считают, 100-120 рыцарей. Что много. Это много, потому что у каждого рыцаря плюс к этому еще есть и своя прислуга, оруженосцы, угу. арбалетчики, пешие воины и так далее. Которые еще и рекрутируются и набираются. Да, считается, что где-то это порядка 10 человек на каждого рыцаря. Угу. 10-15 человек. То есть это довольно солидная сила по тем временам. Другой вопрос, что, скажем, орден меченосцев, который создается в самом начале 13 века, потому что это территории Юго-Восточной Прибалтики, которые давно привлекали внимание, скажем, Римско-католической церкви, и туда неоднократно выезжали миссионеры, хотя большинство этих миссий заканчивалось неудачно, часто миссионеров просто убивали. И только в самом конце уже XII века, в 1186 году, было основано Ливонское епископство. Это бременский аббат Мейнард создает, и, собственно говоря, это первая опорная точка. Впоследствии уже третий ливонский епископ Альберт Буксгевден, он основал город Ригу в качестве такой опорной крепости в 1201 году и решает там создать постоянное войско. И начинают как раз формировать вот этот вот орден божьих рыцарей или орден меченосцев, поскольку у них угу. было изображение креста и меча на плече, на плаще. Это небольшой орден, но достаточно мощная сила по тем временам. Плюс к этому в 1210 году Папа Римский дает этому ордену право на владение землями в Ливонии, которые будут завоеваны. Правда, ордену отходила только треть этих земель. Остальное епископством, да? Остальное епископством. Там было 5 епископств. Угу. Причем вся эта территория была поделена через полосное. Это было Рижское епископство, это было Дорпатское епископство, то есть, а между ними были земли ордена. Только треть принадлежала, собственно говоря, ордену меченосцев. И орден меченосцев, он пытался разыгрывать свою, так сказать, карту, он боролся с языческой Литвой, и первый такой серьезный удар, который был ему нанесен, до этого тоже были стычки, орден сплошь и рядом проигрывал такие сражения. Это, конечно, сражение 1236 года, когда литовскому князю Миндовгу удалось объединить под своей властью племена, и под Сауле или Шауляем он наносит колоссальный совершенно удар по ордену меченосцев. Погибло 42 рыцаря. То есть практически весь орден был уничтожен. Был уничтожен немецкий отряд, который пришел на подмогу ордену меченосцев из Германии. Был убит великий магистр Волквин. То есть фактически орден был разгромлен. И после этого сразу было принято решение Папой Римским объединить два ордена. Орден Тевтонский и орден меченосцев. Вот, собственно говоря, с этого времени начинает существование Тевтонский орден в Ливонии, или Ливонский орден, как его часто называют, как такое объединение. Орденские звания и должности, какие были в Ливонии, на каком уровне? На уровне командорств или на уровне каких? Ну, был великий магистр, были... Все-таки был номинально великий номинально магистр. Номинально был. Номинально был великий магистр, были комтурства, были комтуры. Ну, вот командоры, есть, они же. Да, да, структура такая же, как и во всяком нормальном военно-монашеском ордене. Причем, действительно, внимание было перенесено на юго-восточную Прибалтику, потому что к этому времени те завоевания, которые были произведены крестоносцами на Ближнем Востоке, они были утрачены, и, в общем-то, стало ясно, что там уже делать нечего. Да. И рыцари начинают искать новые территории, а тут очень хорошая территория. Это язычники, причем которых надо вручить христианство. Огромные пространства, которые занимают огромные язычники. Огромные пространства, прекрасное леса, положение, поля, потому что это побережье Балтики, это важные торговые пути, ключевые точки, это центры, такие перевалочные центры транзитной торговли с востока, с юга, с севера. И плюс к этому, конечно, совершенно уникальные источники такого материала, как янтарь. Уже ценимого. Да, уже ценимого, причем очень быстро были введены правила, по которым вообще запрещался самостоятельный сбор янтаря, то есть местное население подвергалось жутким совершенно репрессиям. Если кого-то ловили, то тут же. Мы, например, на таком же уровне, как охота в других местах. Да. Это была прерогатива ордена. И, собственно говоря, вот это вот, как ее иногда называют, Ливонская конфедерация, это действительно конфедерация, потому что отношения между остатками ордена меченосцев, между Тевтонским орденом и между этими епископствами, они далеко не такие светлые и радужные. Это постоянные стычки, связанные с разделом земель, с разделами сфер влияния, это постоянные интриги, это постоянная внутренняя борьба. И поэтому, в общем-то, Александру Невскому приходится сражаться с довольно своеобразным врагом. Если задать себе вопрос, а с кем именно сражается Александр Невский? Ну ладно, со шведами на Неве это понятно. Это шведский десант, хотя это не первый, не последний шведский десант. Шведы потом будут высаживаться в юго-восточной Прибалтике, строить там будут крепости. И ничего страшного, в общем-то, из этого вроде как и не происходит. Хотя приходится бороться с ними. Это серьезные опорные пункты. Но это такой постоянный, можно сказать, фронтир такой, постоянный, разных влияний, вот, которые причем, нужно отстаивать. Там. Тут ведь штука еще в том, что мы учитываем только одну сторону, мы изучаем только свою историю и то, что происходит на территории, скажем, современной России. Но если мы посмотрим на Швецию, то Швеция тоже подвергается нападением и походом, это и карельские походы, это и новгородские походы. Один из самых серьезных походов – это конец еще XII века, когда карелы вместе с новгородцами или подстрекаемые новгородцами, они стирают с лица земли столицу Швеции, Сигтуну. Просто стерли с лица земли. Прихватили в качестве трофея городские ворота, которые теперь находятся в Новгороде, это Корсунские врата знаменитые. Так. А Сигтуна после этого не возродилась. На ее месте был построен потом Стокгольм. Это ничего. А где она там, на острове была, где старый город, да? Что ли? Да, это ничего, понимаете? Да. Это чужая история. А наша история, она всегда воспринимается, конечно, болезненно. Почему? Если в случае походов там на Царьград это воспринимается как своя история, почему здесь не может восприниматься как своя история? Ну, как-то это у нас всегда несколько в стороне. И, кстати сказать, отечественные источники-то об этом не очень охотно упоминают. Хотя упоминаются походы, о которых мы часто забываем. Это походы Ярослава Всеволодовича в юго-восточную Прибалтику, неоднократные. Когда он совместными силами, значит, новгородцев и псковичей нападал на земли ордена, грабил их и уходил. Потом, правда, приходилось расплачиваться псковичам, потому что орден совершал ответные походы, и, скажем, за несколько лет до рядового побоища новгородцы очень сильно пострадали. Там было перебито от 600 до 800 псковичей. И Псков после этого предпринимает решительные шаги. Он заключает договор с орденом, для того, чтобы орден защитил его от Новгорода. Потому что это противостояние Новгорода и Пскова, это очень серьезное противостояние. У нас только в последнее время появляются серьезные работы, посвященные этим вопросам. Ну, во-первых, сейчас опубликовано множество источников, посвященных юго-восточной Прибалтике, которые прежде у нас не переводились или не издавались. Это и хроника Эрика, шведская хроника, в частности, центральная фигура, там для нас знаковая фигура, это Ярл Биргер. Да. Это его история прежде всего. Хотя он участия не принимал, судя по всему, в Невской битве, но у нас так традиционно считается, что он вроде как в это время был именно там. Представляете, с какими чувствами я жил на улице его имени, да, в Стокгольме. Представляю. Это и, скажем, хроника Питера из Дуйсбурга. Петр из Дуйсбурга, он пишет хронику земли прусской. Потрясающая совершенно хроника. Потрясающая хроника, которая очень подробно рассказывает о борьбе ордена вот как раз с балтийскими племенами. И с Русью тоже. И с Русью. Этот источник был у нас издан в 1997 году. Это спасибо большое Вере Ивановне Матузовой, которая перевела его и очень хорошо откомментировала. То есть можно, если захотеть, можно узнать, почитать, подумать. Да, это прежде всего, потому что, понимаете, есть одно правило. Мнение любого историка – это его собственное, сугубо личное мнение. Есть единственный критерий, который нам позволяет сказать, так это или не так – это источники. Поэтому я предлагаю нашим слушателям прежде всего никому не верить на слово, а брать источники и читать их. Красивая конструкция, но вот прочность опор надо всегда проверять. Конечно, вот. Безусловно. Игорь Данилевский, мы сейчас прервемся на 5 минут. Мы продолжаем нашу программу. Игорь Данилевский, мы говорим о Ледовом побоище, мы говорим об Александре Невском. Алексей у нас слушатель. Ну, который, наверное, больше католик, чем я, и, может быть, больше, чем сам папа, потому что говорит, да, эта дата знаменательная, 765 лет, но все-таки не юбилей. Ну, я согласен с вами, Алексей, что юбилей только 25 лет, все, мы согласились, все, мы читали все энциклики по этому Мало поводу. Мало того, можно еще сказать, что не совсем точная дата, 12 апреля все-таки, да, такая годовщина, потому что это все-таки 13 век, разница там между григорианским и юлианским календарем 7 дней. Да, и все равно не точно, ну, давайте уж тогда. Ну, что делать? Все, договорились, дата и дата. Это условно. Да, условно. Условно так же, как, кстати сказать, условно и само это событие как символ. Понимаете, ведь Ледовое побоище для нас стало символом борьбы с крестоносной агрессией на северо-западе. Это было не первое и не последнее сражение. Оно не было самым крупным. Но если я спрошу сейчас, с кем именно сражался Александр Невский на Чудском озере, я боюсь, что подавляющее большинство даже профессиональных историков мне не ответит. Это все-таки были отряды вот того самого Дорпатского епископства, которое с западной стороны примыкало к Чудскому озеру или к Пейпусу, как его называли. И это были земли, в которые вторгся Александр. И, соответственно, получил некоторый отпор. Он отошел на границу и там принял уже сражение с войсками Дорпатского епископства. Зачем ему эти земли нужны были? Вы знаете, это просто был поход, судя вот по летописям, это был такой набег. Потому что там прямо написано, что он отправил свои войска в зажитие, то есть грабили. Как писали в очерках истории СССР, причем это, обратите внимание, очерки истории СССР, том был издан в 1948 году. Там прямо было написано, нанося максимальный ущерб врагу. Но врагами оказалось в данном случае население эстов, которые жили на западном берегу Чудского озера. Это был не первый поход, кстати сказать, на это епископство. Дело в том, что еще отец Александра Невского в 1234 году разгромил меченосцев под Дерптом, вот под тем самым Дорпатом. Мало того, Дерпт и потом будет, в общем-то, разграблен, потому что в 1261 году совместными действиями Миндовга, литовского князя, и Александра Невского Дерпт был сожжен. То есть был крупный поход, о котором мы просто не помним. А в источниках этот поход упоминается, когда Дерпт был просто уничтожен. Об этом, в частности, вспоминают немецкие хроники. Они прямо пишут, что Дерпт они захватили, тогда же сожгли город почти дотла. Ну, это вот он нам напомнил об этой истории Алексея из поселка Лесной. Вот здесь нам прислал. Причем это времена, кстати сказать, для ордена очень тяжелые, потому что это времена, когда идут крупные восстания против ордена Тевтонского. Это чрезвычайно сложное положение, потому что в это время это так называемое третье восстание пруссов. три крупных восстания. Вот это восстание, которое началось в 1260 году и заканчивается уже в начале 80-х годов. Вот как раз когда действует одна из таких тоже знаковых фигур, это Геркус Мантос, когда-то в советские времена даже был фильм о нем. Вот, ой, да, был замечательный. Геркус Манто или Монте, один из очень крупных предводителей таких вот сил совместных. И если мы почитаем, скажем, ту же самую хронику Петра из Дуйсбурга, мы увидим, вот просто я перечислю название глав, которые он дает. О гибели шести братьев и многих христиан Зайнки Вестоттила, о разрушении замка Вестоттипиле, о замке Визенбург и гибели 20 братьев и многих христиан. Это подряд идет. О разгроме замка Визенбург, о разрушении замка Крейцбург, о штурме замка Бартенштейн. То есть это целый ряд крупных столкновений, в которых в конечном итоге пруссы потерпели поражение, но потрепали орден изрядно. Изрядно. И в этих условиях, конечно, вот эта вот битва на Чудском озере, это просто символическая битва для нас. Символическая? Почему она стала символом? Символическая она стала как раз благодаря вот той самой географической традиции, о которой вы говорили. Потому что, собственно говоря, если мы с вами посмотрим летописи, которые пишутся непосредственно после всех этих событий, описание Ледового побоища чрезвычайно краткое. Оно короче, чем перечень павших во время Невской битвы. Оно совсем коротенькое. В некоторых летописях, в частности, это, извините, в летописях, которые составляются при жизни сына Александра Невского и, так сказать, под его контролем, условно говоря. Если же брать летописи, которые создавались в южно-русских городах, скажем, вот оставшиеся традиции в Ипатьевской летописи, это противники Александра. Противники Александра прежде всего по вопросам борьбы с монголами. Там вообще это событие не упоминается. Просто не упоминается. Мало того, если мы с вами почитаем, скажем, работы историков XIX века, крупных историков, таких как Сергей Михайлович Соловьев, вы там найдете очень подробное описание Невской битвы и довольно краткое описание Ледового побоища. Ну, между прочим, это меня поразило в свое время, когда вот сразу же как... Просто воспитанный на том в детстве, что, ну, Невская битва – это какая-то такая прелюдия в биографии Александра. Да, такой проходной момент. А вот Ледовое побоище – это вот... Но Сергей Михайлович Соловьев очень точно определил значение Невской битвы и понял, почему это. Она прежде всего имела религиозное значение, потому что там, судя по всему, четко была обозначена цель этого похода – это крещение местного населения. И именно по этому вопросу Александр-то и наносит удар шведам. Это не столько военная, сколько конфессиональная победа. В этом отношении Ледового побоища тоже показательно, потому что действительно существовала реальная опасность, что Псков и прилегающие к нему земли, в частности Изборск, там, Копорье, они отойдут под эгиду ордена. Давайте не будем забывать, что вообще вот это противостояние между Русью и орденом, оно в какой-то степени условно. Потому что Псков выступал на стороне ордена во время Шауляйской битвы, он сражался против Миндовга. Литва захватила 200 псковских бояр, и не потому что они изменники и предатели интересов русского народа, а потому что Псков отстаивал свои интересы. Они очень здорово страдали от новгородских походов на орден. И поэтому они предпочли заключить союз с орденом, который был совсем рядом. Какие силы были у Александра? Да, но тут удивляются, что говорят правду, что во время Невской битвы было всего Александру 20 лет. Даже меньше. Меньше. Судя по всему, 18 лет было. Да. Да, это действительно так. И, в общем-то, ну, битвой тоже, понимаете, вот сложно называть. Потому что, во-первых, это сражение, которое возникло, так сказать, спонтанно. Высадился шведский десант, и если вы помните школьный курс истории, значит, этот самый ярл, который высадился, неизвестно кто, по идее, там, это не Биргер был, да, а его предшественник, но я думаю, что это совершенно условная в данном случае фигура, он посылает якобы Александру послание о том, что хочет захватить его землю. И тут же Александр получает известие еще и от племени Ижора, которое, в общем-то, оберегало побережье. И Александр без всякой поддержки в малой дружине срочно выступает навстречу врагу. Опрокинуть десант называется. Да, опрокинуть десант. При этом, вы знаете, вот у нас тоже своеобразное представление. Я, когда открываю карты, мне всегда бывает забавно. Это происходит в районе Санкт-Петербурга, приблизительно в том месте, где Александра Невская лавра расположена. Да? Да. Хорошо. Нет. От Новгорода расстояние по прямой это 180 километров. По пересеченной местности около 250 километров. По идее, это 10 дней пути. Вообще-то, да. Это 10 дней пути. Да. То есть между высадкой десанта и приходом туда Александра прошло где-то дней 20 как минимум. И за это время они даже не укрепили этот лагерь. Да, то есть они не предприняли никаких действий. В общем, довольно странная такая ситуация. Судя по всему, речь действительно шла о попытке крещения местного населения. А что касается ледового побоища, то для меня тоже было своеобразным открытием, когда я начал просматривать просто всю историографию подряд. Ледовое побоище не упоминается вообще в университетских курсах истории. Причем в таких обзорных курсах истории. Оно просто не упоминается. Но, с одной стороны, это отсылка, конечно, к тому, что школьники, а точнее сказать, гимназисты, видимо, учились лучше и должны были помнить об этом из гимназического курса. Хотя там тоже очень скромно об этом писали. А вот в вузовских курсах его просто не упоминали. Знаковым событием ледовое побоище стало только после появления фильма Эйзенштейна, после того, как он вышел на экраны. Потому что даже когда был опубликован сценарий, сценарий, в общем, получил довольно жесткие оценки и от специалистов, и от неспециалистов. Мало того, что была знаменитая рецензия, написанная Михаилом Николаевичем Тихомировым, издевка над историей, там еще появились и пародии на этот сценарий. Раскин и Слободской была такая пара юмористов, они писали потрясающие пародии. Кстати сказать, они одни из создателей, насколько мне известно, КВН. Впоследствии. Да, кстати говоря, да. Они написали потрясающую совершенно пародию на этот сценарий. Фильм был снят. Это фильм, конечно, который... Эйзенштейн гениальный был человек, понимаете? Он предчувствовал трагедию, которая должна произойти. Безусловно, безусловно. Фильм был положен на полку, он пролежал до 41-го года, до начала войны. Но тут он попал в десятку, потому что то, что происходило в 41-м году, в 42-м году, а тут еще такое мистическое совпадение дат. Вот, кстати, о юбилеях, да? 1242 год, 1942 год. Да. Немцы, та же самая осада Ленинграда, понимаете? Блокада Ленинграда. Все то, что происходило на оккупированной территории. Это все точно легло на то, что давал Эйзенштейн. И возникал потрясающий эффект присутствия. Понимаете? Абсолютное. И мы все это видели своими глазами. Да, да, мы это слышали. Да. Это абсолютная истина. И с этого момента это событие для нас становится знаковым. Знаковым событием, которое вобрало в себя все. И победы все под Дербтом, и под Шауляем, и Раковорскую битву, о которой, кстати сказать, Михаил Николаевич Тихомиров написал монографию, которая называлась «Ледовое побоище и Раковорская битва». Монография была запрещена. Судьба ее мне неизвестна. Вот. Но он такую монографию написал. Я сам читал донос на него. Вот здесь прошла вот это эпическое, это уже да, эпическое это значение. Уже эпическое здесь все история. Впиталось. Плюс еще, конечно, еще был эстетически убедительный Эйзенштейн, когда безусловно. Он же взял откуда. Он чем был вдохновлен? Вот внешним видом рыцарей, их количеством, их построением, их вооружением. Он был вдохновлен не столько историей, это сколько фрицем... Это этнографически очень точный фильм. Он был вдохновлен фрицем Лангом и его нибелунгами. Конечно. Конечно. Да, это просто вторая серия нибелунгов, вот и воспринятая и понимаете, вот этот гениальный работанная. Фильм, он создал вот тот образ, который у нас очень плотно засел. Поэтому любая попытка разобраться в том, как это все происходило и с кем сражается Александр Невский, вызывает довольно болезненную реакцию у наших современников. В частности, вот скажем, у меня были статьи об Александре Невском, я получил достаточно жесткую отповедь не только от людей, так сказать, которые чувствовали себя лично причастными, поскольку один из моих друзей, он написал очень жесткий ответ мне. Это Александр Николаевич Ужанков. Безусловно, очень талантливый филолог, очень интересный автор. И он даже как-то сказал мне, что ну вот, после этого у нас, мол, отношения расстроятся. Нет, они не расстроились. У нас с ним очень теплые и очень хорошие отношения. Я очень уважаю этого человека. И это нормально. Понимаете, это его точка зрения, тем более, что Александр Невский его патрональный святой. Ну да. Ну вот с здесь другой опять стороны, мы возвращаемся да, к этой путанице событий. С другой стороны, мне, значит, дается ответ, что вот московский историк Данилевский, значит, посмотрел на солнце земли Суздальской через темное стекло. Ну, понимаете, во-первых, на солнце не рекомендуется смотреть невооруженным глазом. Это раз, потому что ослепнуть можно. Да, в общем. А с другой стороны, что это за темное стекло? Это темное стекло источников. Как только мы обращаемся к источникам, этот образ приобретает несколько иные черты. И тогда мы видим, в общем-то, реальные масштабы того, что происходило и как происходило. Если мы хотим узнать историю, а не сохранить этот образ, он может существовать сам по себе. Это параллельно может существовать. Понимаете, ведь для нас не так важно, какой на самом деле был, скажем, Михаил Илларионович Кутузов. Мы его запомнили, и он остается таким, таким, как его описал Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире». Ну да. А это совершенно разные вещи. Образ, который дает Толстой, и реальный фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Конечно, Толстой почувствовал очень важную часть. Да. Важнейшую. Но при этом, осталось чуть-чуть в тени, и там в разговорах, в светских разговорах, осталась другая часть, другая и биография. Очень жесткие тоже были, кстати, да, рецензии на первые главы, когда он начал публиковать «Войну и мир». Возмущению не было просто предела ветеранов войны 812 года. Ну, конечно. Они страшно возмущались. И здесь возникает один очень интересный эффект. Знаете, у Андрея Платонова есть такой рассказ, очень своеобразный рассказ. «В прекрасном и яростном мире». Машинист Мальцев. Вот там об Александре Васильевиче Мальцеве, прекрасном машинисте, который как-то во время одной из поездок в поезд попадает молния. И помощник его никак не может понять, что происходит, потому что Мальцев вдруг гораздо хуже стал вести поезд. Он пропускает три сигнала предупреждающих. Желтый свет, красный свет, ракету. И в конце концов, в последний момент, этому помощнику удается экстренным торможением затормозить поезд. Оказывается, Мальцев от этой молнии ослеп. Но он продолжал видеть дорогу. Это тот образ, который у него был. И, понимаете, вот тут возникает тот самый эффект, когда образ, который существует в наших головах, он при неумеренном, так сказать, использовании может привести к катастрофическим последствиям. Обязательно надо иметь человека или группу людей, которая бы отслеживала, что происходит на самом деле, когда проходят эти самые сигналы, когда надо остановиться. Ну, конечно. Какой-то изумительный совершенно по своей красоте вопрос нам задает Андрей из Москвы. Известна ли историкам подлинная фамилия князя Александра Невского? Что вы, Андрей, имеете в виду? Отвечаю. Значит, фамилии в русской традиции появились только в XVI веке. Причем появились они только у самых-самых крупных деятелей. Это бояре прежде всего. До этого времени фамилии не существует. Просто-напросто. У нас традиция, так сказать, родовая память максимум на два поколения назад идет. Отчество было вполне достаточно. Иногда добавляли дедичество. Вот потом из этих отчеств и дедичества возникают фамилии. Но это уже конец 15-16 века. А Невский — это прозвище. Прозвище, которое, кстати сказать, Александр получил позже. Он получил его, видимо, в 14 веке. И с этим прозвищем упоминаются его сыновья, как я еще раз хотел бы повторить. Это, скорее всего, посессивное прозвище, владельческое прозвище. Но у нас очень часто бывает с прозвищами такие вещи, скажем, Ярослав Мудрый стал мудрым в 60-е годы 19 века. Но об этом сплошь и рядом не помнят. Говорят, что так его называли современники. Ну да. Вот тоже наш образ, он воздействует на восприятие. И знаете, я тут невольно всегда вспоминаю одну и ту же историю. Несколько лет назад был конкурс «Лучший учитель года». И на одном из уроков учительница дала фрагмент из жития святого благоверного князя Александра Ярославича и попросила детишек почитать и сказать, что защищал Александр Невский. Я был просто потрясен. Эти ребята вставали один за другим и говорили, он защищал своего Бога, свою веру, свою религию, свою церковь. И в конце концов, в конец разосаданная учительница, а это чужой класс, незнакомый класс. Она говорит, ну что вы все о Боге да о вере? Он родину свою защищал. И девочка, которая первая сказала, что он защищал свою веру, поднимается совершенно растерянно и говорит, а тут этого не написано. Вот. Понимаете? Вот. Вот это вот разница, когда ребенок читает источник, и он видит, что там написано, и учительница, очень квалифицированная учительница, понимаете, это очень хорошая учительница. А ребенок, между прочим, ученик-то всеми другими предметами и всеми другими уроками настроен на то упражнение изложения. Да. Прочитал текст, понял, расскажи, что в нем написано, совершенно, а не что верно. Ты по этому поводу думаешь, и это уже называется сочинение. Точно читают, что там написано. Александр Невский, прежде всего, для человека, который писал житийную повесть, это защитник веры. Защитник веры, потому и святой. Я надеюсь, что сегодня мы как-то так, во-первых, воззвали снова не смешивать эти истории, и каким-то образом Игорь Данилевский, во всяком случае, наметили подходы, и ваши собственные подходы, друзья мои, для того, чтобы изучать эту эпоху, если вы действительно хотите изучать историческую историю, если так можно сказать. Если можно, еще одна маленькая реплика. Для тех, кто хочет разобраться вот в этих исторических вопросах, я бы очень рекомендовал. Вышел потрясающий сборник Веры Ивановны Матузовой, которую я уже упоминал, Евгении Львовны Назаровой «Крестоносцы и Русь. Конец 12-го, 1270 год». Это тексты, переводы и комментарии. Ой, здорово. Это прекрасный сборник с прекрасными комментариями, и это блестящий материал для того, чтобы самостоятельно сесть, почитать, подумать и разобраться немножко в самих себе. Здорово. Игорь Данилевский. А сейчас я бы хотел...